Глава 36. Йоэль сидел на каталке, катетер сосал из него кровь. Гуга обрадовался, что мальчик еще жив. «Привет!» Йоэль не ответил, он был какой-то сонный. Медсестра отвесила ему подзатыльник, едва не свалив с каталки, и только тогда он очнулся. «Добрый день, герр Фишер!» «Как дела?» Гуга снял шляпу, осторожно положил на край каталки. «Хорошо». Йоэль внимательно посмотрел на него. «А вы выглядите ужасно». «Угодил, понимаешь, в больницу». Гуга потер лицо, мечтая о горячем кофе, кровати и инъекции морфия. «Ерунда, пройдет». «Герр Фишер, я тут кое-что придумал», — зашептал Йоэль, едва медсестра отошла. «Если мы украдем зеленый треугольник, вы найдете моего папу, и он сможет покинуть Биркенау». «Йоэль». Язык Гуга едва ворочался. «А потом и для мамы можно сделать так же. Если она найдется, нам всем сразу станет лучше, даже моему брату. Она всегда нас лечила, когда мы болели. Уверен, она и Тиф вылечит в два счета». «Йоэль», — повторил Гуга и прикрыл глаза от боли. «Лагерь очень большой. В списках имен твоих родителей нет. На поиски уйдет уйма времени. Мне кажется, тебе лучше перестать о них думать». «Почему?» Мальчик вытаращил глаза. «Вы бы сами так поступили». Гуга пожал плечами. «У вас есть мама?» «Была. Она умерла?» «Когда мне было 13. Упала, катаясь на лыжах. Вы по ней скучаете?» Гуга поймал себя на том, что улыбается. Сердце защемило, как всегда, когда он вспоминал, какая она была красивая. Высокая, стройная, с густыми каштановыми волосами, собранными на затылке, с огромными серыми глазами, точь-в-точь, как у него. От нее пахло имбирным печеньем, а когда она играла на рояле, то казалась ангелом, и все сразу смолкали. Они ездили к Северному морю, и мама ходила по песку босиком, держа сандалии в руках, а Гуга радостно шлепал по ее следам. «Очень», — коротко ответил он. «Даже сейчас, когда я большой и взрослый. Видите, нельзя перестать думать о родных». Наверное, они шушукались, словно заговорщики, потому что медсестра поглядывала на них косо, затем подошла, выдернула иглу из вены Йоэля и мотнула головой, мол, уматывай. «Вы что-то хотели, герр Фишер?» — спросил мальчик, опуская рукав рубашки. «Да. Еще раз взглянуть на твои рисунки». Кивнув, Йоэль заторопился было к выходу. Но голова закружилась, его повело, он упал, ударился и от боли застонал. «Тебе ничего не дают поесть после забора крови?» Гуга бросился ему на помощь, трость мешала. Йоэль покачал головой, хватаясь за его руку. «Надо дождаться ужина. Или дядя Менгеле что-нибудь мне даст, печенье или шоколадку. Много они из тебя выкачали, знаю». Покачиваясь, Йоэль вышел в коридор. Мальчик знал блок, как свои 5 пальцев. Это место, несмотря ни на что, уже стало ему домом. Они вошли в спальню, и Йоэль выдвинул ящик стола, достал рисунки. «Вот». Гуга принялся рассматривать их один за другим, надеясь отыскать хоть что-нибудь, какой-то намек. «Вот красные капли на полу». Он вспомнил о кровотечении у Бетании. «На столе блокнот и перо. Або. Адель Бетания и Осмунд? Или Анита Брунгильда и Осмунд?» «Что, черт возьми, — хотел сказать Браун, стоя на пороге смерти?» «Покажи-ка мне портрет Брауна. Ты очень хорошо нарисовал шишку на лбу. Интересно, как он ее получил?» Йоэль склонился над рисунком. «Кто-то его ударил». Берт сказал, будто ударил кулаком. Он соврал, теперь это было очевидно. «Смотри-ка, Йоэль. Кожа поцарапана. Вряд ли били голыми руками». «Я видел, как один поляк дрался с Капо». «Здесь? В лагере?» «Да, бои устраивают на Апельплац. Там любой заключенный может отколошматить Капо. Мы всегда болеем за заключенных». «И Капо приходится несладко?» Гуга не без удовольствия рассмеялся. «Случается. Правда, тогда эсэсовцы дают Капо кастет. Вот сволочи». Гуга закрыл альбом. «А не могли и доктора Брауна стукнуть кастетом?» «Вряд ли. Тогда рана была бы больше и, вероятно, рваной». «Его стукнули чем-то маленьким. Мои рисунки вам сегодня помогли?» «Они подарили передышку. Мне нужно время для размышлений». «Тогда, может быть, вы передумаете насчет треугольников?» «Не могу», — вздохнул Гуга. «Я слыхал от Менгеле, что сегодня прибывает особый груз», — не отставал Йоэль. «В Биркенау вызвали всех врачей и офицеров, даже коменданта. А мы бы с вами отправились искать папу и дали бы ему зеленый треугольник». «Нет, Йоэль». Гуга постарался говорить твердо. «Мне очень жаль, но я ничем не могу помочь. Биркенау просто огромен». На лице Йоэля отразилось разочарование. Но Гуга предпочитал сделаться объектом его ненависти, лишь бы не рассказывать об умирающем отце.